Алисия категорически ничего не успевала. Пришлось простоять в пробке по дороге в аэропорт. Новая подруга Василиса возвращалась из Турции и везла дорогостоящую центрифугу плазмы крови. Женщина нервно просматривала на часы. Только бы успеть. Если они не встретятся, то пиши пропало. Малинина помнила, что подруга из Серпухова и работает на птицефабрике, а больше ничего, даже фамилии. Рыской потом с собаками и фонарями по Серпухову и окрестным деревням. Хозяйка косметического салона уже дала объявление о новой процедуре, которая творит чудеса. На завтра уже появились первые клиентки. Однако лучше предварительно опробовать эффект плазмы на себе. Утром она отвезла сына в детский сад, потом 2 часа впустую прождала слесаря из местного РЭО, который так и не появился. Пришлось запирать дверь на старые ненадежные замки, а жучку оставлять в качестве отпугивающего шумового средства. По дороге Малинина снова заскочила в РЭО и выяснила, что слесарь трезв и вполне работоспособен. Однако аварийная ситуация в одной из квартир не позволила появиться у клиентки вовремя. «Ждите после обеда». Алисия разозлилась. Это растянутое после обеда ломало все планы. Попасть в салон сегодня не получится. Испытание аппарата придется провести в домашних условиях. Малинина волновалась напрасно. Если и задержалась, то всего на несколько минут. Она заскочила в зал прилета и протиснулась к турникету через толпу встречающих. Неожиданно кто-то уцепил ее за локоть. Алисия обернулась и радостно всплеснула руками. Пышная Василиса тянула к выходу. Они обнялись на ходу и вывалились из душного аэропорта. «Я застряла в пробке. Думала, что пропущу тебя». «Наш самолет прилетел 2 часа назад. Ты знаешь, как чартеры летают? Плюс-минус 2-3 часа». Женщина протянула коробку, с которой так и моталась. «Вот твой агрегат». «Вася, почему не позвонила? Я бы выехала раньше». Алисия осмотрелась. «А где твой муж? Чемоданы, багаж, подарки?» «Нас встречала машина, и он уехал срочно на службу». «А как доберешься ты?» В голове мелькнуло. «Неужели придется вести подругу в Серпухов? Тогда вообще всем планам конец». «Не волнуйся. Добросишь меня до Казанского вокзала. А там со станции Каланчевская электрички до Серпухова почти каждые полчаса». Даже неловко как-то. Малинина в душе обрадовалась такой неприхотливости. «Давай хотя бы кофе выпьем в городе, и я тебя провожу». Позже Алисия сама была не рада, что предложила посидеть в кафе. Василиса никуда не торопилась, заказала себе вина и пустилась в разговоры. Малинина незаметно поглядывала на часы. Внутри все клокотало, но она не показывала виду. Все-таки человек безвозмездно вызвался помочь. Лучше бы сама заплатила за перевес багажа в аэропорту. Мысленно корила себя женщина, натужно улыбалась и не впопад вставляла реплики в беседу. И зачем только пригласила в кафе? Да уж лучше увезла бы ее в Серпухов, быстрее бы освободилась. В какой-то момент не выдержала, махнула рукой официанту и, улыбнувшись, виновато произнесла: «Рада была видеть тебя. Еще раз спасибо за услугу. Но надо бежать. У меня клиенты. Извини». Она достала кошелек, но Василиса взялась яростно протестовать. Потом кое-как расплатились с официантом и вывалились на тихую улицу недалеко от станции Каланчевская. «Алиса, я к тебе приеду на процедуры». «Конечно, только прежде позвони». «Как думаешь, а на льготы в твоем салоне я заработала?» Подруга подмигнула правым глазом. Василиса слегка захмелела. Алисия скосилась на женщину, когда вышли на перрон, та, покачиваясь, шумно дышала, но шла уверенно. «Надеюсь, доберется до Серпухова без приключений. За 2 часа в монотонной электричке выспится и придет в себя». Малинина снова незаметно глянула на огромный циферблат над билетными терминалами. У распахнутых дверей электропоезда подруги шумно распрощались. Алисия с облегчением прыгнула в смарт и направилась в сторону дома. Мысленно просила слесаря не приходить еще минут 15. Сама ловко лавировала в густом транспортном потоке. Она поднялась на площадку, не дожидаясь лифта. Возле дверей остановилась и напрягла слух. В подъезде стояла тишина, только где-то наверху звякнули двери лифта и прошуршали еле слышные шаги. Затем все стихло. Не слышались привычные звуки работающего телевизора. За дверями не играла музыка, и никто не смотрел футбол. Может, отключили электричество? Алису пробрала озноб, как будто подул морозный ветер. Она сама не могла понять, что ее так напугало. Через секунду дошло. Жучка молчала. Обычно собачку было слышно на первом этаже. Она заливалась лаем и поскуливала, чувствуя приближение хозяйки. Маленина стояла возле дверей, не в силах переступить порог. Сердце неистово колотилось, и озноб покрыл гусиной кожей все тело. Она даже не удивилась, когда поняла, что дверь не заперта. На ватных ногах вошла в квартиру и в эту секунду поняла, что мир уже не будет прежним. Маленькое тельце бездыханной собачки, как меховая тряпочка, лежала в луже крови. Алиса не закричала, лишь охнула в ужасе и вдруг шарахнулась к стене, краем глаза заметив чью-то тень за спиной.